Но Асквиль толкнул Дальмаэра к стенке, отступил назад и подобрал кусок камня. Дальмаэра выпрямился, сохраняя впечатляющее, но совершенно бесполезное достоинство. Все глаза были устремлены на Нусквиаля. Толпа подошла ближе. Нусквиаль занес булыжник высоко, словно трофей. Он не заметил Руиза, который прокладывал себе в толпе дорогу к нему. «Этим оружием, — объявил Нусквиаль, — мы проложим себе путь к лучшим временам. Этим оружием мы смоем позор с нашей чести так, как велит освященные временами традиции. Этим мы покажем нашим захватчикам, что мы за люди». Прежде чем Руис успел до него добраться, он швырнул камень изо всей силы. Дальмаэра уклонился от удара, но камень скользнул по его бритой голове, и старшина упал на колени, а лицо его залилось кровью. Прочие тоже наклонились за камнями. Посреди этой суматохи Руис слегка постучал на Нусквиаля по плечу. Нусквиаль повернулся, лицо его было полно хищного возбуждения. Руис влепил ему два удара наотмашь. По каждому уху, так быстро, что звуки ударов слились. Глаза Нусквиаля потускнели, и он упал, как подрубленное дерево, ничком в грязь, где остался лежать, подергиваясь. Во внезапно наступившей тишине Руис выступил вперед. Он посмотрел вниз на растянувшегося дрессировщика ящериц, потом задумчиво потрогал его ногой. Нусквиаль лежал, как мертвый. Руис убрал ногу и дал ему хорошего пинка по ребрам. Звук ломающейся кости потряс воздух. Руис обернулся к толпе. «Добрый день», — сказал он приятным голосом. Он медленно обвел взглядом круг побелевших лиц. Никто уже не собирался совершать необдуманные поступки. Руис улыбнулся. «Одна мудрость, перефразированная из древнего учения с миров рождения», — сказал он. «Пусть тот, у кого нет здравого смысла, первым бросит камень». Стук брошенных на землю камней прозвучал на площади, и толпа испарилась. Дальмаэра, стоя на коленях, пытался как-нибудь подняться на ноги. Руис помог ему встать и добраться до затененной части сцены. Там он посадил Дальмаэра на строительные леса, которые поставили художники сцены, и пошел искать чистую тряпку и миску с водой. Дальмаэра ничего не говорил, пока Руис вытирал и промывал ему лицо. Хотя он поморщился и тихо выругался, когда Руис стиснул пальцами края раны, чтобы остановить кровотечение. Когда Руис закончил, Дальмаэра поднял на него печальные глаза. «Вот еще раз ты спасаешь простаков от их же глупости». Руис, улыбаясь, пожал плечами. Это было не такое замечание, чтобы на него можно было ответить. Чуть погодя, Дальмаэра улыбнулся в ответ. «Не то, — сказал он, — чтобы я был неблагодарным. Ну, скажи мне, ради чего ты пошел на такой риск? То же самое чувство, которое должно было бы управлять твоим стадом, Дальмаэра. Страх перед гневом и неудовольствием Корианы». Дальмаэра кивнул. «Да, на свой провинциальный лад я все же правильно догадался. Странно, как нечто столь прекрасное может быть столь смертельно опасным, а?» Руис засмеялся. «Я бы указал на одну закономерность, хотя, вне сомнения, ты и сам ее уже заметил. Многие самые прекрасные вещи смертельно опасны. Например, возьми леди Низу». «Низа? Я бы считал ее совершенно безвредным существом, которое представляет опасность разве что для самой себя». «Безвредная? Спроси Фламеля про нее, когда в следующий раз его увидишь. Она вытащила швейные ножнички и очень старательно проветрила ему кишки». Брови Дальмаэра взлетели на верхушку его лба. «Значит, фокусник умер?» «Нет, коновалы тут неплохие и быстро работают. Я тебе могу спокойно пообещать, что скоро мы все вместе поедем в какое-то путешествие. Куда, я понятия не имею». Дальмаэра долго переваривал эти сведения. «Ты — источник странных предсказаний в Ухии. Зови меня Руис», — сказал Руис. «Значит, Руис, это твое настоящее имя?» «А, ладно, твои татуировки смылись, как я вижу». Руис потер лицо. Вот значит как. Ну ладно, извини меня за оскорбленный вид, если тебе кажется таковым мое голое лицо. Дальмаэра хлопнул его по спине и широко ухмыльнулся. Ты мог бы раскрасить лицо голубым и съесть собственные ноги. Но меня ты никак не обидишь. Я, честное слово, у тебя в неоплатном долгу. Кроме того, голое лицо пугает. А мне кажется, что пугать – это часть твоего ремесла, каким бы оно ни было. Дальмаэра встал на ноги, пыхтя от усилий. Но теперь, – сказал он, – мне придется позаботиться о молодом Носквиале. Он всегда был горячей головой. Вот почему я сделал его дрессировщиком ящериц, когда он хотел стать фокусником. Есть люди, которые не так хорошо обходятся с властью и силой, как ты. Он зашагал через площадь, прежде чем Руис смог его спросить, как ему найти Низу. Но он весьма легко ее нашел. В ванной, где с ней возились три древние старухи-костюмерши, как понял их ремесло Руис. Низа стояла на низенькой табуретке, а женщины пытались задрапировать на ней богатый красный бархат. Штуки других роскошных тканей лежали вокруг в беспорядке. Когда вошел Руис, костюмерши его не заметили, и он смотрел, как они прикладывали материю, отмечали длину и спорили пронзительными голосами. Низа посмотрела на него, и глаза ее глядели тускло и пусто сквозь него. Пока она стояла, подняв руки, чтобы костюмерам было удобнее, лицо застыло. Прислонившись к бассейну, развалилась Аям, глядя на костюмера. Руис злобно посмотрел на существо, но оно нагло улыбнулось в ответ, совершенно не беспокоясь. Когда костюмеры наконец посмотрели вокруг и заметили в дверях Руиза, они побросали свои ткани, булавки, мелки и мерные ленты и выскочили через заднюю дверь с пронзительными и хриплыми воплями. Руис надеялся, что сердце у них сильное, и такое потрясение они переживут. Он совершенно не собирался приводить к новым смертям среди собственности Кориана. «Можем мы поговорить?» – спросил он. Она посмотрела на него без видимого интереса и потом заговорила тихим чужим голосом. «Почему нет? Ты спугнул старых ворон. Кроме того, ты можешь поступать, как тебе заблагорассудится. Ты ведь это уже доказал». Руис подошел поближе. Низа все еще держала руки на весу, словно забыла, что они – часть ее тела. Руис увидел, что зрачки ее стали с булавочную головку. В темноте ванной комнаты она, должно быть, вообще ничего не видела. Он почувствовал укол гнева. «Неужели знахарь уже попользовал тебя своими зельями?» «Да, так лучше». На секунду в ее глазах вспыхнула искра далекого юмора. «Но мне кажется, они не будут в таком уж восторге от моего представления на этот раз». Руис посмотрел на ее лицо и не увидел там прежней Низы. В ее теперешнем состоянии не было никакого смысла объяснять ей смысл его поступков возле загона. Лучше подождать того времени, когда она сможет его понять, если вообще когда-нибудь в такой момент наступит. Кроме того, Аям был существом Корианы, которое наверняка донесет самыми неблагоприятными искажениями все, что он может сказать Низе. Он повернулся и вышел. С десяток охранников пунгов пришли за ними утром. Их согнали в центр площадки. Руиза, Низу, Аяма, двух фокусников-ассистентов и Дальмаэра. Круэль, фокусник, который играл роль Мэнка, попытался было сопротивляться пунгу, который гнал его на площадку. Пунг слегка притронулся к нему нейронным кнутом, и Краэль упал на землю, завывая и извиваясь. Краэль был низкорослым, широкогрудым мужчиной с тяжелыми чертами лица и татуировками в древнем манерном стиле. Другой маг, Мальнех, веселый, тощий человек, помог Краэлю встать на ноги и почистил его от пыли. «Ну-ну, — сказал он, — разве это достойно?» «Достойно?» — Краэль все еще скулил. «Достойно, ты говоришь? А что достойного в этом омерзительном поношении? Когда мы присоединились к трупе, я решил было, что наши мучения окончились. «Я тоже надеялся», — сказал Мальнех, глядя на Пунга и обнажая свои желтые зубы в угодливой улыбке. Пунг показал ему нейронный кнут, и двое фокусников присоединились к остальным без дальнейших происшествий. Вскоре появилась Банесса, войдя в портал. За ней Пунг тащил воистину несчастное существо, гуманоида неопределенного возраста и пола, в последней стадии голодного истощения или какой-то смертельной болезни, безволосая, одетая в неописуемые тряпки. Великанша тащила пригоршню мономолевых арестантских воротников с кодами, и сердце Руиза упало. «Внимание!» — сказала Банесса. «Вы собираетесь отправиться в короткое путешествие. Вы все должны будете надеть воротники охранной системы. Без исключений». «Извини меня, большая особа», — сказал Дель Маэра. «Ты можешь нам сказать, куда мы отправляемся?» «Это не важно», — сказала великанша. «Имя или название вам ничего не скажет». «Ну, а я вам захихикала и ответила. Я вам могу кое-что сказать. Вы собираетесь забраться глубоко под землю. Вы встретитесь с потрясающими людьми. Когда вы вернетесь обратно, вы будете такими милыми, такими послушными. Генчи...» Баронесса занесла над женомужем здоровенный кулак и сшибла его на землю. «Заткнись!» — сказала она. Руис едва заметил происшествие. Колени под ним подогнулись, и он почувствовал душераздирающее напряжение смертной сети в глубинах своего мозга. Страшное напряжение наполнило его, словно сеть была установлена на то, чтобы срабатывать при первом же упоминании Генчи. Он смутно вспомнил слова Накера. «Серебряная пуля, нацеленная на какое-то чудовище». Он почти потерял сознание от усилия, которому он противостоял сети. Дель Маэра заметил его страдания и взял его за плечо. «Тебе нехорошо?» — спросил Дель Маэра. «Нет!» — кричал он сети. «Подожди! Еще хотя бы немножечко! Я отправлюсь туда, я узнаю, где они засели!» Словно услышав его, сеть перестала стягивать его в небытие так внезапно, что на долгий миг Руис, казалось, завис над бездной, глядя в бесконечную тьму. Зрение его помутилось, и он ничего не слышал. Потом все прекратилось, и он снова стоял на площади. «Со мной все в порядке», — сказал он, стряхивая руку Дель Маэра. «Ничего особенного». Но на самом деле все пошло наперекосяк. Теперь он знал, для чего его послали на фараон. Да, совершенно справедливо. Лига была заинтересована в том, чтобы прекратить деятельность браконьера. Но Лига была еще более заинтересована в том, чтобы поймать нелегально работающие генчи, которые были гораздо более ценны, чем любые человеческие силы или рабы. Лига прекрасно знала, что следы приведут его на Суук. А как только он достигнет Суука, надеялись они, его пошлют к нелегально практикующим генчам, которые специализировались на том, что превращали любое человеческое существо в органическую машину. Он должен был умереть, прежде чем такое случилось бы с ним. И за это он был благодарен. Но остальные вернутся домой из анклава Генчи существами без душ, без внутренней устремленности, которая свойственна всем разумным существам. До конца своих дней они смогут существовать только для того, чтобы доставить удовольствие своим хозяевам. Он не мог смотреть своим товарищам по заточению в глаза. Один за другим все члены группы были закованы в воротники, кроме Айям. Руис коснулся скользкого мономоля, который тесно охватывал его шею. Это была не такая уж сложная техника. На воротнике был локальный радар, инъектор, который мог вспрыснуть успокоительное и отрывающую голову взрывчатое вещество. Имея немного времени и несложные инструменты, он мог бы вполне снять его. Он подпитывал себя надеждой, словно она была каким-то слабеньким костерком. Постепенно часть его внутреннего равновесия вернулась к нему. Банесса несла контрольную консоль, которая висела на желтой ленте между ее огромных грудей. Руис удивился, как ее толстые пальцы могут работать с крохотными кнопками консоли. Ответ он получил, когда она включила и запрограммировала воротники. Она махнула кистью руки, и из кончиков пальцев появились тонкие металлические когти. Ими великанша ловко нажимала кнопки, и Руис почувствовал вибрацию, когда воротник включился. Мертвые маленькие глазки Банессы уставились на них. Она обвела взглядом их всех по очереди. «Показываю», — сказала она. «Вы должны запомнить этот урок». Она откинула назад голову существа рукоятью своего нейронного кнута. Вокруг шеи существа был такой же воротник, как и на них. Глаза существа закатились, и оно упало, когда Банесса отняла кнут от его шеи. «Сперва», — сказала она, — «воротник скажет мне, где вы находитесь. И как бы далеко вы ни убежали, мы вас найдем. Во-вторых, если мы не хотим тратить на это силы, мы сделаем так». Она показала Пунгу жестом, и он оттолкнул существо прочь. Несчастный споткнулся и отполз на полдюжины шагов в сторону. Тут Банесса щелкнула когтем по панели управления. Они услышали небольшой взрыв, словно топор ударил по крепкому дереву. Голова раба отскочила прочь, тело упало. Голова покатилась по земле, и немного крови пролилось в песок. «Запомните это», — сказала Банесса, снова повесив консоль между грудей. Она убрала когти, потом сделала знак охранникам Пунгам. «Пошли в воздушную лодку». Все зашагали как можно быстрее.